Федя нарочито пересекся со мной взглядом. Ну что, стоит ли доверять этой шпане? Я выдержал паузу, в пару секунд и кивнул, экономно, как это обычно делает Седой, но вполне заметно для Тита. Тит замер и весь обратился вслух. «Вполне масштабную», — разродился Федя. «На несколько миллиардов зеленых рублей убытка и на пару сотен оккупантских трупов». Тит пожирал Федю горящим взглядом, в котором легко читалась бесхитростная дилемма. «Это правда или опять пробивка?» На секунду я усомнился. «А мы не перебрали?» «Это был экспромт, с ног до головы. Ни о чем таком мы не договаривались. Федя все придумал прямо сейчас». Впрочем, долго сомневаться мне не пришлось. Дилемма очень быстро разрешилась в пользу правды. «А что, с нас станется? Мы ведь не просто злодеи с большой дороги. Мы, напомню, демоны». «И что? От нас?» Впечатленный Тит даже поперхнулся от волнения. «Чем мы можем помочь?» «На этом вашем Южном фронте очень высокая розыскная активность», — пояснил я, подстраиваясь под Федю. «Вы тут в окружении врагов. Каждый второй житель — оккупант. И вообще, вас тут ищут все, кому вы уже успели досадить, и оккупанты, и власти. Короче, на вас тут все получились, так что каждый ваш шаг в любой момент может стать последним». «И что?» — озадачился Тит. «Нам нужна тишина», — развил мою мысль Федя. «Нулевая активность в этом районе, чтобы никто ничего не рвал, чтобы тихо было, чтобы органы успокоились, поверили, что все прекратилось, и утратили бдительность. Ферштейн?» «Ну, в общем, это не вопрос», — Тит почесал затылок. «А это затишье, вот это, оно на сколько времени?» Федя опять сверился со мной взглядом. «Теперь я взял паузу ненамеренно», — призадумался. Тит истолковал это по-своему. «Ребята, я же не выведываю дату. Я все понимаю, чем меньше знаешь. Ну, просто нужен период, на какой срок затаиться». «Дурашка ты, Титус. Я просто прикидываю, сколько мы еще проживем. При таком образе жизни шансов у нас немного, так что месяца два». «Так долго?» «Ха-ха, недобрый ты, Тит. Речь-то идет не о вашем затаивании, а об оставшемся сроке нашего пребывания на этой земле. Хотя ты наверняка так ничего и не понял». «Это минимум? А ты думал, такие акции делаются за пару дней, да?» «Нет, нет, я все понимаю», — торопливо закивал Тит. «Просто... ну, не вопрос, если надо, конечно, как скажете, просто...» «Что? Момент принципиальный. Все сомнения нужно разрешить прямо сейчас, чтобы они не зрели подспудно в юных головах и не превращались потом в глобальные проблемы». «Да нет, ничего. Тит, ну, если что-то непонятно, не стесняйся». «Точно. — солидно подтвердил Федя. — Лучше 10 раз переспросить, чем потом 1 раз таскать много трупов». «Нет, — Нет-нет, все понятно. А кроме этого, от нас еще что-нибудь надо?» — «Да, надо, — кивнул Федя. — Нам нужна взрывчатка». — «Сделаем, — с энтузиазмом заверил Тит. — «Много взрывчатки, — добавил Федя. — «Много? Это сколько?» «Минимум тонну», — внушительно заявил Федя. «Не вопрос». Тит важно приосанился. Мы с Федей переглянулись. «Интересно». «Неплохо живете», — подбодрил я. «Минимум «Тонну, а вообще сколько надо?» — уточнил Тит, стремительно набирая вес в собственных глазах. «В норме надо 3», — брякнул я совсем уж несусветную цифру, и, не уловив ни тени сомнения во взоре нашего визави, дрогнувшим голосом добавил: «А вообще, в идеале, чтобы с хорошим перекрытием, то и все 5». «Не вопрос?» В глазах бомбиста полыхало торжество. Наверное, в этот момент он чувствовал себя сверхчеловеком. «Однако, очень неплохо живете». Мне с трудом удалось скрыть растерянность. «Ты хочешь сказать, что вы можете запросто достать 5 тонн взрывчатки?» «Не достать», — поправил Тит. «Она у нас уже есть». Мы с Федей вновь переглянулись. «А ты ничего не путаешь?» — осторожно уточнил Федя. «Общий вес снаряда может быть, допустим, 6 кило, а, собственно, тротила там будет 600 граммов. «Нет, я все это знаю», — снисходительно заметил Тит. «Когда я говорю 5 тонн, я имею в виду именно 5 тонн тротила». «Да, теперь мы шокированы, и от растерянности даже не пытаемся скрыть это. 5 тонн тротила. Это в зависимости от типа, от 30 до 50 тонн снарядов. Да это же просто жуть, что такое!» Тит торжествует. Он нас впечатлил, ошеломил и заинтриговал. «Ну откуда?» — бесхитростно удивился Федя. «Мы тут всем патриотам за 7 лет поисковых работ одних только снарядов едва ли на 2 тонн выкопали». Тит охотно пояснил, откуда что берется. «Народу у них хватает, немало диггеров. Все денно и ночно занимаются поисковой работой с акцентом на саперной специфике. Находят в основном на северо-западе и юго-западе, по большей части снаряды и мины для минометов. Есть, собственно, тротил из закладок, что сохранились с войны, когда минировали некоторые здания». «То есть все это вы нашли?» «Ну, не совсем все». «Ага, так я и думал. Ну, так, кое-где украли, по мелочи, со складов. Пацаны нашли выходы из подземных коммуникаций». Тит слегка зарделся. «Но мы больше такими вещами не занимаемся. Это разовая акция. Итак, вам надо 5 тонн?» «Вообще, надо как можно больше», — форсировал ситуацию Федя. «Так что давайте тащите все, что есть». Тит наморщил лоб и призадумался. Я слегка напрягся. А не ошибся ли Федя? Требования, как видите, из ряда вон. Хватит ли нашей харизмы, чтобы перекрыть такую странную загребучесть? «Вообще, это похоже на конфискацию», — глядя Феде в глаза, честно заявил Тит. «А смысл?» «Федя молодец. Насчет пережать оппонента взглядом, ему нет равных». «Ну, не знаю». Тит дрогнул и отвел взгляд. «Ну, чтобы мы не взрывали ничего». «А смысл? Нам не по барабану, взрываете вы или не взрываете». «Ну, — замялся Тит, — это точно, уж вам-то это глубоко, да, Эмма. А, ну да, вы же хотите, чтобы 2 месяца было тихо». «Мы хотим, чтобы 2 месяца было тихо», — подтвердил я. «Но не только это. Надо ведь думать на перспективу, верно? Хотелось бы, чтобы все лежало в надежном месте, под охраной, под рукой, чтобы в любой момент можно было взять, и чтобы все было в безопасности», — добавил Федя. «Снаряды со взрывателями есть?» «Есть», — кивнул Тит. и немало. И хранятся вместе с остальными? Да. Очень приятно, недовольно нахмурился Федя. Надеюсь, сами обезвреживать не пробовали? Нет, не пробовали, Тит усмехнулся. Как обезвреживать? Там проржавело все. Мы разбираемся, так что дураков нема.